«В нашу холостяцкую квартиру. Как вы понимаете, я вернулся без Марка, который на всякий случай остался в лавке старика Харта. Отказался от ужина, предложенного миссис Эртон, и поднялся в свою комнату. Вывернул на кровать вещи из рюкзака. Судя по всему, нам предстоит провести несколько веселых дней». Сгреб коробку с патронами, достал из баула трофейную винтовку. Она лучше подойдет для городских условий. В Устере не принято ходить вооруженным до зубов по улицам. Жители не поймут. Еще глядишь, и ребят шерифа кликнут. А с ними, видимо, не все так просто. Заглянув в комнату Марка, я забрал из его саквояжа короткий двуствольный дробовик, с которым он никогда не расставался. 4 пачки картечных патронов, пачка патронов для револьвера. Надо взять жестянки с кофе и сахаром. Неудобно объедать мистера Харта. Табак, трубка, сигары для Брэдли. Вроде ничего не забыл. Ну и славно. Когда вышел из дома, начинало смеркаться. Погода, и без того не радовавшая здешних жителей, окончательно испортилась. Начался проливной дождь, и улицы быстро опустели. Несколько прохожих, уныло бредущих под зонтами, парочка бездомных бродяг и какой-то благообразный джентльмен в дорогом пальто, укрывшийся от непогоды под парусиновым навесом табачной лавки. Тусклые фонари, лужи, остатки снега, почерневшего от угольной пыли. Серая городская скука. Я бы с большим удовольствием остался в Прошкиной Паде, но делать нечего. Надо отрабатывать аванс ростовского. «Мистер Талицкий!» Сбоку из хищного зева подворотни появилась фигура мужчины в пальто. Судя по всему, он здесь давно и, несмотря на зонт, изрядно промок. «Дьявол! Не люблю, когда на меня так выскакивают!» Рука скользнула в карман пальто, где лежал револьвер. «Что вам угодно?» «Не подумайте ничего плохого!» Он успокаивающим жестом поднял руки. «Мы хотели с вами поговорить, только и всего». «Кто это мы?» Я бросил взгляд по сторонам. «Люди, которые хотят обсудить некоторые разногласия, которые возникли между нами». «Мистер, будьте любезны, выражайтесь точнее. Я тороплюсь. У меня нет разногласий с живыми, а мертвые и вовсе не интересуют». «Понимаю и не настаиваю. Вот, возьмите мою визитную карточку. В любое время». Он аккуратно достал из кармана кусочек картона и протянул мне. Медленно и осторожно. Так подают собаке кусок мяса, если не хотят, чтобы та тяпнула дающего за руку. «Хорошо», — кивнул я. «В любое удобное для вас время», — повторил он и вежливо притронулся к шляпе. «Прощайте». «Лучше уж до свидания». Он повернулся и ушел в темноту. Визитку я сунул в карман, не читая. «Один из часовщиков? Пожалуй, больше некому». Не считая этой встречи, добрался до лавки мистера Харта без приключений. Разве что промок, как собака. Марк, по обыкновению, вправлял мозги старому другу. Убеждал, что старость – это не самое лучшее время, чтобы остаться без крыши над головой. Старик вяло сопротивлялся, напирая на то, что мы зря лезем в это дело. Вот это как раз даже не обсуждалось. Нам с Брэдли хватило переглянуться и пожать плечами, чтобы понять друг друга. Так дела не делают. Тем более этот человек из нашего круга. А тут какая-то шпана, пусть и со связями, старика на улицу выставляет. Шваль, она везде шваль. Во всех мирах и пространствах. И поступать с ними нужно так, как они того заслуживают. Их надо уничтожать, как крыс, без соплей и сожалений. Благородные жулики и бандиты, которые поражают своей любезностью, остались на страницах книжек. «Харт, не устраивай мне заунывный оргазм на ночь глядя», — не выдержал Брэдли. «Не ной, иди отдыхай, а мы с Алексом пораскинем мозгами насчет завтрашней встречи». На этой фразе спор и закончился. Мы отправили Харта отдыхать, а сами устроились на двух колченогих стульях, которые нашлись среди разного антикварного хлама, сваленного в задней комнате. Сидели, пили обжигающий кофе, пускали табачный дым в потолок и думали, что делать с гостями. сразу пристрелить или попинать немного для мациона. «Парни заявятся завтра в полдень», — рассказывал Брэдли. «Удостовериться, что хозяин начал паковать свои вещи». «Как придут, так и уйдут». Я зевнул, нахохлился, поднял повыше воротник и сунул руки в карманы. «Прохладно здесь? Кстати, можем сказать, что мы купили эту лавку». Я обвел взглядом магазинчик. Керосиновая лампа на столе освещала лишь небольшую часть перед прилавком. Где-то в темноте поблескивали развешанные по стенам клинки и угадывались садовые скульптурки, изображавшие полуголых дамочек с амфорами. Прямо передо мной, на кирпичной стене, висела картина, на которой была нарисована женщина с котенком на руках. Да, в этом мире тоже любят этих пушистых обормотов. «Купить?» – удивился Брэдли. «Зачем?» «Для всеобщего покоя и благоденствия. Сколько она может стоить?» «Учитывая здешние цены», — протянул Марк и задумался. Глубоко затянулся, выпустил дым и прищурился. 3000 марок, не меньше. Самое дорогое — квартирка над лавкой». «Большая?» «Нет. Столовая, кухня, ванная и маленькая спальня». «Надо предложить Харту этот вариант. Только и делов, что утром сходить к нотариусу и заверить сделку. Ничего не потеряем, кроме пары монет, заплаченных чернильной крысе». «Нотариус возьмет 5% от стоимости», — прикинул Брэдли. «150 марок». «Раздери меня, дьявол, но это дорогое удовольствие. Бандитов, по словам старика, не больше 3. Проще их пристрелить и вывести за город. Можно разделать тела на части, чтобы не надорваться. Я уже стар, чтобы возиться с трупами». «Вы сама кровожадность, мистер Брэдли». «Боже меня упаси! Согласись, что так будет дешевле, учитывая, что патроны покупали с хорошей скидкой». «Нет, определенно валить». «Вот любишь ты стрелять, Марк. Кто меня учил договариваться, а не палить в потолок и бить незнакомых людей по морде, даже не поздоровавшись?» «Скажешь тоже, приятель. Сравнил куриную косточку с оглоблей. В Ривертауне нас защищал закон. А эти охотничьи патенты...» — он презрительно скривился. «Что с ними не так?» «Это плохая броня для таких дел». «С этим, пожалуй, соглашусь. Но я бы сначала поговорил». «Хм. Это только ты у нас такой вежливый», — усмехнулся он и покачал головой. «Взгляни». Я вытащил из кармана визитку. «Это мне вручили сегодня вечером, когда я выходил из квартиры». «Сэмюэль Вульф, консультант», — хмыкнул Брэдли. «Кто такой?» «Понятия не имею. Утверждает, что я где-то перешел ему дорогу. Судя по адресу, он находится неподалеку отсюда. Брун-стрит. Богатая контора. Кстати, надо заметить, что в этом городе нет номерных улиц. Никаких 5-х авеню, 10-х и прочих циферных улиц. Названия, как правило, связаны с историческими личностями, которые отметились при освоении этих диких земель. Джонатан Брун – один из соратников Сэмюэля Вустера, основателя города. Приглашал заходить в любое время. Мол, всегда рады, мистер Талицкий. Часовщики? Больше некому. Неужели они начали думать? — протянул Марк и прищурился. Давно пора. 3 отправляли по твою душу ребят, и никто из них не вернулся домой. Поневоле начнешь шевелить мозгами и прикидывать разные варианты. Жизнь покажет. Как бы там ни было, но нам грех жаловаться на скуку. Брэдли усмехнулся и добавил несколько слов по-русски. Я даже вздохнул. Надо будет сделать внушение Михалычу, когда вернемся домой, чтобы не особо усердствовал с идиоматическими выражениями. Даже повеситься охота. Давай-ка отдыхать, приятель. Завтра будет тяжелый день. Гости заявились за час до полудня. Звякнул колокольчик, подвешенный к входной двери, и на пороге возникли 3 внушительных фигуры. Они выругались и подошли к прилавку, за которым стоял Брэдли. Старика Харта мы отправили наверх, чтоб не угодил под пулю. Я устроился по правую сторону от прилавка, присев на большой ящик. Три человека. Ну, мы так и рассчитывали. Вы не заблудились, мальчики? Перебил мои мысли голос Марка Брэдли. Он, как всегда, растягивал слова, пожевывая неизменную сигару. Промокли? Бывает. Зонтики продают на соседней улице. Ты кто такой? Экий он щеголь, этот парень. Костюм, шляпа с шелковой лентой, пальто нараспашку. В такую погоду? Или для форсу распахнул, чтобы все видели белоснежную сорочку и дорогой галстук? Даже платок паше из нагрудного кармана торчит. Кстати, хорошо подобран, со вкусом. Значит, не совсем шестерка, а с пониманием. Взгляд нагловатый, с линцой, но легкий настороженный прищур все же присутствует. Расслаблен. Привык, что его боятся, но готов к любой неожиданности. Стоит правильно, вес равномерно распределен, без расхлябанности. Кулаки небольшие, но жилистые. На левой руке шрам. Вот его приятели, эти будут попроще. И по статусу, и по степени опасности. Один табачную жвачку во рту катает, а второй и вовсе с бодуна. То и дело губы облизывает. Жажда замучила. Все это откладывалось в моем мозгу, будто я сидел в нашей ривертаунской конторе и читал описание внешности в розыскном листе. Это уже входит в мои привычки. Людей по косточкам разбирать. Не знаю, может быть и так. Ты идиот, вздохнул Марк. Тебе же сказали, парень, что ты ошибся адресом. Вот значит как. Старичок тряхнул мошной и нанял двух грязных фермеров. Меня зовут Марк Брэдли. Даже так? Шериф, ты ошибся округом, ощерился бандит. Ривертаун находится на востоке. Ты заблудился? Значит, слышал, кивнул Марк. Уже хорошо. Быстрее найдем общий язык. Так вот, мальчики, мистер Харт, мой старинный друг, и вы сделали большую ошибку, когда решили забрать эту лавку. Давайте подумаем и прикинем, что может последовать за этими словами, и разойдемся по-хорошему без крови. Не боишься, что мы тебя здесь закопаем? Ну вот видишь, ты опять начинаешь хамить. Ты джентльмен или бродяга? Я... Ты обычный городской придурок. Разговор закончен. Валите отсюда. Я напрягся. Ситуация, как ни крути, подходила к неизбежной развилке. Или мы спокойно расходимся, или парни прут буром, рискуя получить пулю или заряд картечи. Нет, они не идиоты и должны прикидывать свои шансы. И тут... Дьявол! По рукам ударило острой болью. Три удара. Проклятые датчики! Я скривился и сам того не желая дернулся. Этого хватило, чтобы запустить проклятый обратный отсчет. Один из бандитов, который все это время не отрывал от меня глаз, рванул из-за пояса револьвер. Я тоже не стал мешкать. Мы выстрелили почти одновременно. Еще один выстрел. Еще! Кто-то крикнул. Сильный удар в бедро, и в глазах потемнело от боли. Перед глазами поплыл розовый туман. Нога предательски подогнулась. Холодный каменный пол встал на дыбы и ударил по лицу. Крики начали отдаляться. Где-то далеко раздалось несколько выстрелов. Навалилась непроглядная темнота. Мелькнула какая-то глупая мысль, но ее тотчас закрутило в круговерть ослепительных звезд и унесло. В бездну. Вместе со мной.